Они обязаны будут делать для нас то, что мы требуем не хуже немецких специалистов. Я даю вам все права, добейтесь от них отличной работы и никаких поблажек. Победитель должен чувствовать свою силу. Лишь это внесет точность в баланс наших отношений с побежденными. При этом, естественно, добавил он, разумная строгость обязана быть корректной. Мы, национал-социалисты, не будем унижать себя неразумной пристрастностью. В отличие от Эссена, фрау Нобе не стала ничего скрывать от Ганны. Да, надо быстро спроектировать особые бараки для детей и женщин. Да, это концентрационные лагеря. Да, они необходимы до той поры, пока не будут выкорчеваны все последующие зла в Европе. Где дети, Прокопчук? Это неизвестно, это выясняется. Это будет выяснено в зависимости от результативности ее работы. В чем обвинен ее муж? В антигосударственной деятельности. И чем скорее Прокопчук вычеркнет его из памяти, тем будет лучше для нее. Враг немецкой нации не заслуживает снисхождения. Ганна выслушала рубленые ответы 50-летней поджарой немки и ушла к себе в каморку, хранившую горький запах сигарет Эссена. Она долго смотрела пустыми недвижными глазами на большой белый ватман, прикрепленный мелкими кнопками к доске, сжимала в холодных малоподвижных пальцах карандаши и не слышала себя. Не могла задержать в голове ни одной мысли. Она лишь постоянно чувствовала своих мальчиков, их лица. Но в отличие от Парижа, когда мальчики виделись ей бегающими, играющими, смеющимися, сейчас она видела их не живыми во плоти, а как на фотографиях. Испуганные, козьи, напряженные глаза, которые ждали, когда же, наконец, вылетит птичка из объектива. Ганна видела замершие, вырванные из вечного движения, а поэтому неживые лица своих мальчиков. И за этими неживыми лицами иногда появлялась высокая фигура их отца в страшной полосатой пижаме с тачкой в руках и колючая проволока, и тогда Ганна слышала крик Эссена «Там ток!», а после этого в ней снова наступала ленивая пустота, и словно бы кто-то другой тихонько нашептывал ей: «Дальше не думай, не надо». Ганна пугалась, когда кто-то подходил к ее двери, сжималась вся, но не могла заставить себя начать работать. Фрау Нобе, заглянув к Ганне вечером, спросила: «Обдумывание кончилось? Пора бы начать, Прокопчук, время не ждет». «Да-да», — ответила Ганна, — «конечно. Я уже все обдумала. Мне только надо собраться, госпожа Нобе. Завтра к вечеру покажите первый набросок». «Хорошо, обязательно, я постараюсь». «Стараться не надо. Нужно сделать». И Ганна сделала. Она нарисовала на ватмане странный, со сплошными стеклянными окнами коттедж. Крыша была односкатной, словно изгибчивая женская ладонь, застывшая в молитве, обращенной к солнцу. Возле громадного, во всю стену окна маленький бассейн. Ведь малыши так любят плескаться, когда видят воду. И потом вода сильно отражает солнце. Оно постоянно в ней, даже если лежат низкие облака. Проволочные ограды Ганна наметила пунктиром вдали, так, чтобы проволока не была видна детям. «А что это?» — спросила фрау Нобе, ткнув карандашом в странные горки возле бассейна. «Это песочек», — ответила Ганна. «Маленькие любят строить. Пусть они строят из песка. Это ведь недорого — завести песок». Фрау Нобе ничего не сказала Ганне. Она вышла из ее каморки в задумчивости. Эта украинка нашла форму дома, который улавливает солнце. Она осуществила мечту Корбюзье, не понимая этого.